Вечный Бог, Творец, Создатель, подножье ног Твоих земля. Ты на кресте открыл объятия для распинающих Тебя. Ты на кресте очнулась под ногами, и солнце сверклось пред тобой. Земля качнулась под ногами, и солнце сверклось пред тобой. С душою Yeah.